То ли от того, что говорить было решительно не о чем, то ли от того, что слишком многое хотелось сказать, Маня чувствовала себя дурой. Она 100 лет ни с кем не гуляла просто так. И не просто так тоже 100 лет не гуляла. Иногда на завывание Мани о том, что никто не везет ее в Архангельское или ЦПКО и не развлекает там всевозможными развлечениями, отзывалась Викуся и предлагала свои услуги в качестве компаньонки. Маня соглашалась, но все получалось наоборот. Она развлекала Викусю последними новостями, сплетнями и историями из жизни замечательных людей, а потом обедом в каком-нибудь шикарном месте. Но это было не то. Не то. Впрочем, кажется, ее нынешнего спутника молчание ничуть не смущало. Не то что Маню. «А вы знаете, сколько колонн у этого собора?» Ни с того ни с сего вопросила она, решив, что должна вести интеллектуальные разговоры. «Нет», — ответил он, помедлив. «Что-то много. Давайте считать». «Нет», — отказался он. «Не будем. Вот вам и весь сказ. Считать не будем. На нет и суда нет». «А я вас потеряла там в магазине», — призналась Маня. Остановилась и стала шарить в кармане пальто. Сигареты никак не находились. «Думала, вы ушли?» «Я хотел попросить у вас автограф, а потом решил, что лучше воспользуюсь служебным положением и попрошу в более спокойной обстановке». Она покосилась на него. Он был ниже ростом, и косилась она немного сверху вниз. Ветер трепал ему волосы, раздувал пальто, и он придерживал ворот рукой в перчатке. Ей давно казалось, что он из другого мира, с той стороны Луны, которую никогда не видно даже в самый мощный телескоп, ибо нет такого телескопа, который мог бы повернуть Луну обратной стороной. И теперь, вспомнив все, Маня понимала, почему ей так казалось. «Я рад вас видеть, Маня», — вдруг сказал он и улыбнулся, глядя в сторону собора. «Не рассматривайте меня так перепуганно. Я знаю, кто вы». Алекс остановился. Ветер приналег, дунул в лицо, и он зажмурился. Его змеи, старый душный удав и молодая стремительная кобра, шевельнулись, подняли головы и насторожились. «Что вы хотите сказать?» «Я вспомнила, Алекс. У меня превосходная память». «Так», — сказал он, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Так». Самое плохое, что только могло случиться, случилось. Изменить ничего нельзя. Все, что было припрятано глубоко и надежно, теперь вновь окажется на виду у всех, на виду у этой женщины, которая смотрит сейчас так серьезно. Все, что казалось забытым или ему хотелось, чтобы было забыто, всплывет, как из глубин зловонного водоема всплывает раздувшийся обезображенный утопленник. Придется объясняться, каяться, клясться. Все сначала не хочу. Не хочу. «Извините меня», — сказал он, помолчав, и быстро пошел в сторону темной взъерошенной реки, от которой несло сырым морозным ветром. Но Маня Поливанова не дала ему уйти. Она догнала его у самого парапета и взяла за руку. Он вздрогнул и посмотрел почему-то не на нее, а на их сцепленные руки в перчатках. «Я не поняла», чуть задыхаясь от ветра и от волнения, сказала Маня. «Что это вы бросились прочь, как под колесин? Вы же не должны сию секунду на мне жениться». Он молчал. «Или вы собрались топиться?» — осведомилась писательница Поливанова и посмотрела на злую, клубящуюся, исходящую неровным рваным льдом в воду. «Здесь топиться неуютно, Алекс. Холодно, противно, грязно наверняка. И потом мне же придется броситься за вами, как Петрыкину за Нестором Петровичем из фильма «Большая перемена», совершить благородный поступок, чтобы доказать всем окружающим, что и мы, писатели, вполне способны...» «Что вы несете?» Маня еще крепче сжала его руку, как будто он и впрямь собирался топиться, а она должна была его удержать. Некоторое время они просто стояли у гранитного парапета, взявшись за руки и глядя в Неву. «А что?» — спросила после долгих раздумий писательница Поливанова. «Так тяжело?» «Я не хочу об этом говорить». Но от нее трудно было отвязаться. «Неужели правда так тяжело?» И он вдруг ни с того ни с сего сказал правду. «Очень. И я никому не смогу ничего объяснить. Никогда». Маня шумно вздохнула. Ее била мелкая дрожь, должно быть, от ветра, пробиравшего до костей. Только руке, которой она крепко его держала, было горячо. «Объяснить?» — повторила она немного странным голосом, губы у нее совсем застыли. «Вся фишка в том, что мне ничего объяснять не нужно. Я все понимаю». «Нет, не понимаете». Рукой, свободной от него, она кое-как подняла воротник своего пальто. «Вы написали тот роман, да? Как он назывался? Запах времени или вечности? Мания. У вас был совершенно идиотский псевдоним. Алекс Лорер, как-то так. Вашу книгу представляли на книжной выставке во Франкфурте, а потом в Париже. Вы сразу писали по-французски или потом переводили? То есть я хочу знать, вы окончательный Набоков или все же не совсем?» Она говорила очень быстро. Глаза у нее горели ведьминским окаянным огнем. Алекс пытался выдернуть руку, но она не отпустила. «Впрочем, неважно. О, что это был за роман? Куда там всем нам с нашими доморощенными потугами? Он стал лидером продаж в Европе и возглавил список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Прекратите, Маня, хватит. Дэн Браун, по слухам, плакал как дитя, когда читал вашу книгу. Рвал на себе волосы и восклицал: «На его месте должен быть я». А Биг Бедер, тоже по слухам, поклялся никогда больше не писать и заняться продажей подержанных автомобилей. Вся московская богема рванула в Париж, когда там была ваша презентация. Никто не верил, что вы из России, ни один человек. Знаете, считалось даже оскорбительным подозревать вас в том, что вы русский. Никто из современников и соотечественников ведь так толком и не взял иностранные рынки, и все переходы Суворовых через Альпы с треском проваливались и проваливаются до сих пор. Он не может быть русским, этот выскочка. Но все шептались и обсуждали. И это было только начало. Потом к делу подключился Голливуд, и оттуда закричали, что сейчас они снимут по запаху вечности фильм всех времен и народов. Но ваша слава продолжалась недолго. Впрочем, ваша личная слава началась как раз после всей этой триумфальной вакханалии. Алекс, сжав зубы, смотрел на нее. Она вдруг отпустила руку, пошарила в кармане, достала пачку сигарет и попыталась прикурить. Ветер был такой, что сигарета улетела в Неву, куда там прикуривать. Но Маня достала вторую, пальцы у нее тряслись. «Распахните пальто», — приказала она. «Что сделать?» Она сунула сигарету в рот, сама распахнула на нем пальто, залезла почти в подмышку и там прикурила. Вылезла и спросила с невыносимым высокомерием: «Вы что, не знаете, как на ветру прикуривают?» Затянулась и выдохнула. Ураган унес дым. А потом вдруг выяснилось, что романчик-то не ваш, что вы его украли у какого-то безвестного, но очень талантливого литератора, что вы самый обыкновенный жулик, а вовсе не гений русской или какой там французской прозы. Ваши гонорарные миллионы на счетах заморозили. Голливуд примолк, а потом объявил, что со съемками эпопеи погодит до тех пор, пока эти чопорные европейцы не разберутся в авторских правах. Газеты были полны репортажей с судебных заседаний. Здесь это все не очень прогремело, потому что издавали-то вас иностранцы, а на Западе мусолили долго и с удовольствием. Защищались вы вяло и не слишком толково. Никаких стопроцентных доказательств именно вашего авторства так и не нашлось. От какой-то там экспертизы вы отказались, тем самым косвенно признав, что роман не ваш. По крайней мере, французским правосудием это было расценено именно так. Здесь тоже позлорадствовали в волю. Ясно же, русский не может так писать. Сразу понятно, что жулик, а не гений. По роже видно. Вашей репутации пришел конец. Книга продолжает выходить под фамилией того самого талантливого литератора, а вы тихо приползли на родину. Без денег, славы и романа. Маня докурила, швырнула окурок на мокрую мостовую, посмотрела, нагнулась, подняла его и сунула в карман. Алекс молчал. Змеи жалили и душили так, что внутри больше ничего не осталось, ни разумного, ни человеческого. Только клубок змей. А он-то надеялся, что сможет с этим жить. Уговорит себя. Заставит. Не сможет. Не уговорит. А заставлять больше нет сил. Правда, некоторая накладка все же вышла. С тех пор прошло... Сколько лет прошло, Алекс? 5. За эти 5 лет литератору, которого вы как будто украли запах вечности, так ничего и не написал, хотя вроде пытался. Один его роман провалился, его едва продали, а другой вообще не стали печатать. И это странно, правда? И еще странно, что вы не сошли с ума. Она пожала плечами. Я бы сошла. Кобра, вновь приготовившаяся вцепиться, замерла в нерешительности, и удав немного ослабил свои кольца. Она на самом деле все понимает? Или ему просто очень хочется, чтобы понимала? Чем вы занимались все эти 5 лет? Болел. Насморком. Вы потеряли уйму времени, черт вас побери! Вдруг заорала Маня ему в лицо, и он сделал шаг назад. Вы могли бы написать еще 3 романа, а вы позволили себе раскиснуть. Я больше не могу писать. Вранье! Вы не писать не можете. Уж я это точно знаю. Тут он понял, что сейчас непременно заревет. Как 3-летний ребенок, который силится что-то объяснить окружающему миру. И не может. Заревет постыдно, громко, икая и подвывая, размазывая кулаком слезы по застывшим щекам, прямо здесь, на набережной, на ледяном ветру, у нее на глазах. И чтоб не зареветь, он спросил какую-то глупость. «Откуда вы знаете, что я не могу не писать?» «Оттуда, что я тоже писатель, в некотором роде, некоторым образом». И повернулась спиной. Они помолчали, стоя спинами друг к другу, очень близко. Ветер трепал его волосы, забрасывал ей на щеку. И она опять вспомнила, как подумала когда-то, такие волосы и ресницы должны были барышне достаться, а достались... «Кем был тот человек?» Он чуть-чуть повернул голову. «Какой человек?» «Тот, что обвел вас вокруг пальца. А, мой литературный агент. Я никогда его в глаза не видел. Мы общались только по почте и по телефону, но все бумаги, договоры, связи, все было на нем. Я подписывал то, что он присылал, но никогда не читал. Мне лень было и неинтересно. Я был ему очень благодарен за то, что он так удачно занимается моими делами». Он помолчал немного и добавил, как будто с удивлением. «Я вообще никогда его не видел. И не знаю, что со мной было бы, если бы увидел. Убил бы, наверное. То есть, должно быть, это хорошо, что он так мне и не показался. А суд? Суд он тоже не приходил? И с журналистами не встречался? Всю эту канитель тогда день и ночь показывали. У него был адвокат, вот этого адвоката и показывали. И в суд, разумеется, приходил адвокат. Вообще говоря, это занятно, я почему-то об этом не думал. Вот и враг у меня получился виртуальный. Я точно знаю, что он есть, но даже не представляю, как он выглядит. А второй? Ну, который занял место гениального писателя. Я и его не знаю». Маня повернулась и уставилась на него. Глаза за стеклами круглых очков, припорошенных мелкой водяной пылью, были как у совы. «Не знаете? Ну, это просто какой-то человек, которого нашел мой агент и таким образом применил к делу. Все дело в деньгах, Маня. Их оказалось так много, что отдать их мне он просто не смог. Никто не ожидал такого успеха. Нет, я знал, конечно, что роман неплохой, но чтоб сразу, с первого попадания, так ни у кого не бывает. А тут вдруг невероятная куча денег. Он придумал комбинацию и обвинил меня в плагиате. Я даже сначала не понял ничего. Я презирал всю эту мышиную возню, ей-богу. Он вдруг засмеялся. «Мне казалось, это дикость какая-то. И у меня было одно большое преимущество перед всеми. Я точно знал, что написал роман я. Нужно было как-то бороться, защищаться, обращаться в газеты, что ли. А мне стало стыдно. Я не знаю, как это объяснить. Должно быть, я слабак». «Вы сейчас хвастаетесь?» «Чем?» «Тем, что слабак». Он молчал и смотрел на нее. Нева бесновалась и злилась совсем рядом, за гранитной оградой. «Так бы и дала вам по шее!» — мрачно заявила она. «Я терпеть не могу лицемеров. А вы лицемерите ужасно. Вам просто нравится быть несчастным, обойденным судьбой и затравленным злодеями». И тут он спросил: «Вы что, верите мне? С чего вы взяли, что я не крал роман? Почему вы решили, что я не вру?» Это был самый страшный вопрос. Ему никто не верил много лет. Иногда он сомневался, что его собственная мать до конца уверена в том, что именно ее сын и есть тот самый Алекс Лорер, так прогремевший со своей книжкой. Может, все-таки не он? Что уж говорить об остальных. Косые взгляды, ехидные письма, приходящие по электронной почте, и разговоры, сочувственные взгляды. «А вы и есть? Ну, писатель, да? Запах вечности, конечно, сильная штучка. И как это вам в голову пришло его, того самого? Постепенно все утихло. Вот только писать он больше не мог, и вопрос «Вы кто?», который ему задавали везде, приводил его в ужас. Змеи тотчас оживали. Оживали, наливались силой и начинали терзать. Он много лет сидел без работы. Был уверен, что его нигде не возьмут. Кому нужен вор? Нечистоплотный и не слишком удачливый. Однажды какой-то юнец, должно быть поклонник романа, догнал его на улице и плюнул ему на ботинки. Выразил свое отношение к презренному жулику, ворующему чужие книги. После этого Алекс несколько месяцев выходил из дому, натянув шапку почти до глаз. Боялся, что еще кто-нибудь его узнает и плюнет. Ветер приналег, и Алекс закрыл глаза. «Я видела вас в Париже», — заговорила Маня Поливанова очень сердито. «Я просто шаталась по книжной ярмарке, а у вас была пресс-конференция. Вы сидели за столом совершенно один, и было море журналистов, и микрофоны, и камеры. Вы говорили по-французски. А писали?» «Писал по-русски, но я вас не об этом спрашивал». «О чем вы меня спрашивали?» «Откуда вы знаете, что я...» «Да пойдите вы в пень!» Она топнула ногой. «Я не дура и не вчера родилась. Конечно, это ваш роман». «С чего вы взяли?» «По роже видно». «И по роже видно. И говорили вы тогда, как о романе может говорить только автор. Должно быть, вы опустили какие-то важные вещи. Профукали всю документальную сторону. Верили себя заботам какого-то негодяя. Как нежная фиалка на залитом солнцем склоне. Но это ничего не меняет. Я даже думала о вас, представляете? Но после того, как все случилось. Я думала, вот бедный мужик попал. Такую книжку написать, а потом дерьмо хлебать ложками. И все из-за каких-то крючкотворов. Потом я, конечно, про вас забыла. Конечно. Но не сразу, продолжала Маня Поливанова. Я еще очень долго ждала, когда же Алекс Лорер напишет следующий роман. И как тогда вся эта шатия братья станет выкручиваться? Я даже слегка злорадствовала, хотя мне не было до вас никакого дела. Ведь любая экспертиза в два счета докажет, что они написаны одним человеком, и этот человек вовсе не тот талантливый литератор. И вообще, как это можно терпеть, когда на вашей книге стоит чужая фамилия? Алекс пожал плечами. Никак. Я долго не ходил в книжные магазины. Молодец, похвалила Маня. Ветер загрохотал железом по какой-то крыше, они оглянулись и посмотрели. Потом Алекс взял ее за отвороты пальто и повернул к себе. «Жаль, что вы не встретились мне тогда. Я понятия не имел, что где-то есть человек, который знает, который уверен во мне. Было бы легче жить, ей-богу». Алекс потянул ее на себя, она переступила ногами и очутилась очень близко. И тогда он поцеловал ее с изумлением и благодарностью. Она ответила моментально. Губы стали огненными, или ему так показалось на ледяном ветру. Она прижималась к нему, высокая, длинноногая, пахнущая улицей и духами, и очень сердитая. «Вот только никаких благодарностей мне не надо», сказала она, когда поцелуй закончился. «Я не занимаюсь благотворительностью». «Благодарностей?» пробормотал он. «Поцелуйте меня по-человечески. Сейчас вы меня целовали в смысле «вот спасибо вам большое за понимание и доверие». «По-человечески? Не хотите, не надо». И он поцеловал. Вдруг отпустив себя, он целовал ее долго и страстно, так как ему на самом деле хотелось, и моментально стало жарко, и дыхание сбилось и застучало в висках. Он трогал ее под пальто, и ее грудь упиралась в него, и он прижимал ее все сильнее, так что она почти упала на него, и он держал ее коротко стриженный затылок, так, чтобы она уж точно не могла ни вывернуться, ни отстраниться, и все это продолжалось вечность. «Вот так-то лучше!» — с трудом выговорила Маня, когда они оторвались друг от друга и уставились в изумлении. «Гораздо лучше!»